«Сдернуть его!» — кричали представители. От слова «представление» — стран-победительниц. И люди на площади подхватили этот крик. «Вздернуть его!» — ревела толпа. «Вздернуть кайзера!» Кайзера повесили на веревке, загодя привязанной к флагштоку. Тот, кто смотрел повнимательнее, мог заметить, что во время суматошных приготовлений Майрон ускользнул в темноту, а его место заняла большая тряпичная кукла. Ее зацепили веревкой за шею и медленно потащили вверх. Одна из сестер милосердия поднесла к колену болтающейся куклы свою огненную метелку. Достигнув верхушки флагштока, кайзер пылал уже весь с головы до ног. Толпа ревела все громче, дети прыгали и носились вокруг флагштока, истерично взвизгивая «Вздернуть кайзера!». Многие из них были слишком малы, чтобы понимать, кто такой кайзер и что такое «вздернуть», но я никак не назвал бы их невинными. Эти детишки были злобны и порочны в той мере, какую допускали их возраст и жизненный опыт. Что касается взрослых, я с трудом признавал в них серьезных, благопристойных граждан, которые не прошло еще и часа, с таким благоговейным вниманием слушали патриотическую болтовню и чуть не плакали над рожденным в Канаде, которых так волновала судьба нашего с Перси и Леолой любовного треугольника. И вот они же в этом мрачном, горячечном свете с радостной охотой участвуют в отвратительном действии, символизирующем жестокое насилие и ненависть. Единственный в этой толпе, кто на собственном опыте знал, что такое гореть заживо, я смотрел со смятением, переходившим в ужас, ибо это были мои сограждане, мой народ. Лёла закинула свое поразительно хорошенькое лицо кверху, неотрывно глядя на пылающую в небе фигуру. Перси смеялся, выкрикивая время от времени «Вздернуть кайзера!». Его голос звучал сильно и мужественно, а глаза бегали по сторонам, ища на лицах окружающих признаки восхищения. Майрон Папл, прирожденный артист, поднялся на башню мэрии, чтобы источник страдальческих воплей кайзера находился как можно ближе к пылающей фигуре. Мне не хотелось дожидаться конца праздника. Я вернулся в дом Текумзе и лег, а с площади все еще доносились эти вопли. Глава 8. На завтра, на субботу, у меня было намечено много дел. Моя персона все еще вызывала у сограждан повышенный интерес, однако ходить я мог куда угодно. Первым делом я забрал в мэрии ключи от нашего дома и ностальгически обошел его, не пропустив ни одной из шести комнат. Все здесь было, как и прежде, однако все предметы странным образом съежились и потускнели. Мамины часы, стол отца с камнем, который он привез с родины, из Дамфриса, и всегда использовал в качестве пресс-папье. Этому дому остро не хватало любви. Без нее он увял и пожух. Я взял кое-какие вещи, в частности, то, что прятал уже много лет, и поспешил уйти. Далее я навестил Аду Блейк, подружку Вилли, и поговорил с ней. Ада всегда мне нравилась, но, конечно же, Вилли, каким она его помнила, мало походил на моего брата, каким знал его я. Думаю, они были любовниками. Недолго, но были. Вот этим Вилли и вошел в ее жизнь. Для меня же его главное значение заключалось в том, что он умер дважды, и что после первого раза миссис Дэмпстер вернула его к жизни. Я отнюдь не собирался навещать доктора Маккосланда, выяснять, не изменилось ли его мнение на этот счет, хотя и нашел время поболтать на разные темы с двумя или тремя нашими старожилами. Чуть за полдень я вернулся в гостиницу и пообедал. Торопливо заглотив до безумия жирное рагу и кусок яблочного пирога, я отправился в парикмахерское заведение Папла, для чего потребовалось всего лишь пересечь улицу. Я успел уже заметить, что сегодня работает один Мило. Надо думать, его папаша отлеживался после вчерашних пароксизмов патриотизма. Так что появлялась прекрасная возможность ознакомиться с местными новостями. Мило приветствовал меня как герой по полной программе, а затем усадил в одно из двух кресел, обмотал полосатой простыней, благоухавшей в равных долях одеколоном и здоровым потом дептфордских мужей. — А слышь, Данни, это ж первый раз, когда я стричь тебя буду, ведь точно. Папаш твоего. Его я подравнивал пару раз, пока ты на фронте был, а чтоб тебя-то к ни разу. Это все, что мы с тобой ровесники, потому и так. Но теперь-то я подменяю старика все чаще и чаще. Сердце у него пошаливает. Он ведь что говорит? что он всю жизнь вдыхал чужие волосы, обрезки, а от этого, говорит, у всех парикмахеров получается внутри такой волосяной шар. Они от него помирают. Многие.